28 октября зарубежные корейцы из разных уголков мира одновременно присоединились к южнокорейским жителям, которые распространяют политическую декларацию для достижения отставки власти Пак Кын Хе. В тот день зарубежные корейцы из 50 стран мира от общего имени опубликовали политическое заявление в знак требования увольнения Пак Кын Хе, а кампания за сбор подписей под нее началась по сети. Китайское информационное агентство Синьхуа, американская газета «Нью-Йорк Таймс», японская газета «Токио Синбун» и британская газета «Financial Times» и другие зарубежные СМИ широко сообщают о политическом катастрофическом состоянии Южной Кореи, вызванном по вине клики Пак Кын Хе, которая деспотически занималась госуправлением.